Глава 6. Я среагировал молниеносно. Даже сам не ожидал от себя такой вот мгновенной реакции. Отклонившись назад, выставил меч перед собой и воткнул его прямо в пасть зубатой твари. Она с шипением умерла, проглотив меч наполовину. В это время дверь комнаты Никиты открылась, и показалась растрепанная девушка в коротком халатике. Увидев, что происходит, она подняла такой истошный визг, что сбежались все, кто в это время был в ближайших комнатах. — Костян, что это за тварь? — подошел ко мне Никита, когда я распарывал грудь монстра, чтобы вытащить сплот. — Сам не знаю, в моей комнате был, — ответил я и убрал сплот в контейнер. Судя по яркости и размеру, тварь была из бесплатного разлома. Однако это не значило, что она безобидна или слаба. Это лишь свидетельствовало о концентрации энергии, что хранилось в ней. Кто-то позвал вахтера, поэтому он, хромая, сначала подошел ко мне, чтобы удостовериться, что со мной все хорошо. А затем разогнал остальных студентов по комнатам и опустился на корточки рядом с безжизненным телом твари, под которой натекла целая лужа густой черной крови. — Что же это делается-то? Кто же ее сюда приволок? — покачал он головой. — Вам лучше знать. Вы же здесь за всем следите, — грубо ответил Никита. В другой раз Иван Герасимович не полез бы за словом в карман и осадил его, но не сегодня. Похоже, на него появление твари в общежитии произвело гораздо более удручающее впечатление, чем на меня. Скорее всего, он понял, что если бы со мной или с кем-то из студентов случилось что-то плохое, его бы призвали к ответу, потому что все проходят через него. — Придется вызывать, — наконец сказал он. С кряхтением поднялся и поплелся к лестнице. «Кого вызывать-то?» — крикнул ему вслед Никита, но ответа не дождался. По-моему, вахтер даже не слышал его вопроса, так как был погружен в свои мысли. Между тем я принес простынь и накрыл черную тушу, чтобы больше не пугать девушек. «Ты проверял, там больше никого нет?» — встревожился Никита. И опасливо посмотрел в сторону открытой двери. «Да вроде нет. По крайней мере, я не заметил, когда заходил за простыней». Пожал я плечами. Вдвоем мы быстро заглянули во все углы и шкафы, но больше никого не нашли. «И как эта тварь забралась в твою комнату?» — спросил Никита и кивнул на запертые окна. «Ты думаешь, она сама сюда забралась?» — усмехнулся я. «Нет, ее сюда принесли. Тварь с разлома не кошка, которая гуляет сама по себе. Кстати, через ворота Академии без печати даже кошка не пройдет, не говоря уже о твари. Окна я всегда закрываю перед уходом, и дверь была заперта. Поэтому ее могли только впустить сюда». Никита покачал головой, плюхнулся в кресло и задумался. Я тоже мысленно перебирал варианты, кто и зачем хочет меня убить. Да-да, именно убить, а не испугать и посмеяться. Эта тварь мне не встречалась во время зачисток. Но я прошерстил книгу о существах, живущих в бесплатных разломах, сразу же, как решил вступить в гильдию. Это была ядовитая черная окра. Ее яд так опасен, что можно выжить, только если принять противоядие в течение получаса после укуса, если до этого она тебя не съест, ведь яд сначала парализует конечности. Я жил один, поэтому мой труп нашли бы только на следующий день. В это время в коридоре раздались шаги. Дверь в комнату мы оставили открытой, поэтому я увидел, как рядом с трупом твари остановился проректор и один из преподавателей. «Родионов, ты можешь мне объяснить, что случилось? Ты зачем сюда тварь из разлома притащил?» Гневно выкрикнул проректор, откинул простыню и отпрянул, увидев мерзкую ощерившуюся пасть с вывалившимся ярко-красным языком. «Федор Филиппович, Это не я притащил, а кто-то в мою комнату подложил. И если бы я замешкался или сразу ее не заметил, то сейчас бы вы стояли над моим обглоданным трупом. Поэтому я у вас хочу спросить, какого хрена в моей комнате делает этот монстр?» Я вскочил с кресла и быстро приблизился к нему, буравя взглядом. Чтобы не нести ответственности за то, что произошло, они решили переложить вину на меня, зная, что я охочусь в разломе. Но со мной у них такое не прокатит. Изумленный проректор, который никак не ожидал, что студент-первокурсник из обедневшего рода окажется не робкого десятка, сразу как-то поник и снова посмотрел на монстра. «Тогда придется полицию вызывать. Илья Анатольевич, уберите это отсюда и отправьте уборщицу вымыть пол», — обратился он к преподавателю. Тот кивнул, с помощью телекинеза поднял труп монстра и убрал его в пространственный карман в виде кольца. «Я давно мечтал о таком кольце, но оно стоит больших денег, которых у меня пока нет». «Родионов, никуда не уходи из комнаты. Возможно, с тобой захотят поговорить полицейские», — предупредил проректор, и они вместе с преподавателем направились к лестнице. «Да, дела», — протянул Никита. «Это кто ж на тебя так ополчился, что даже не испугался такую гадину подложить? Неужели Горин?» «Не думаю. Зачем ему это? Уверен, он к такой гадине и на расстояние выстрела бы не подошел. Интересно, как ее вообще через вахту протащили? Ведь наш Иван Герасимович мимо себя и муху не пропустит». «И не говори. Я в прошлом месяце хотел подружку к себе пригласить, так ведь он сразу понял, что она у нас не учится, и не пустил, хотя пропуска ни у кого не проверяет. Всех помнит, старый пень». «Ладно, расходимся», — махнул я рукой, вернулся в комнату и запер за собой дверь. Ждать всю ночь полицейских я не собирался. Если понадоблюсь, пусть стучат, открою, если услышу. Поужинав бутербродами с ветчиной и шпротами, я лег в кровать и уставился в окно, в которое заглядывала полная луна. Теперь мне было очевидно, что кто-то хочет моей смерти. Притом делает все, чтобы на него не подумали. Сначала история с разломом, затем эта черная тварь. В предположение Никиты насчет причастности Горина я не верил. Зачем ему убивать меня? Было гораздо логичнее продолжать цепляться ко мне и попытаться снова устроить разборки, чтобы наказать. Однако других идей насчет того, кто может быть причастен к этим событиям, у меня не было. Я ни с кем не конфликтовал, ни у кого поперек дороги не стоял, никому ничего не должен. А может, меня с кем-то перепутали? Вдруг есть еще один Константин Родионов? Короче, чем больше я об этом думал, тем более невероятные предположения возникали в моей голове. В конце концов, я решил, что нет никакого смысла ломать голову над задачей, в которой столько неизвестных. Все равно ответа не найти, по крайней мере, сейчас. Вскоре я услышал, как за дверью зашаркали, и понял, что пришла уборщица и отмывает пол от черной крови. Полицейских до сих пор не было, поэтому я завернулся в одеяло и заснул. Едва провалился в сон, как снова очутился в теле императора. Я стоял на возвышенности и смотрел вперед. Вдали виднелись крепостные стены, с которых летели горящие стрелы. Мои воины быстро продвигались вперед, прикрываясь щитами. Они толкали таран на толстых деревянных колесах и несли длинные лестницы. Чуть больше дюжины магов стояли неподалеку и щелчками убирали лучников со стен. Я знал, что этот город не сможет долго сопротивляться и вскоре падет. Но он был только началом моего пути к главной цели. Я проснулся от стука в дверь, посмотрел на часы и понял, что проспал от силы полчаса. Мне так не хотелось вставать, но стук повторился, и пришлось подняться. Я ожидал увидеть полицейских, но за дверью стоял вахтер. — Костя, мне нужно с тобой поговорить. Он выглядел растерянным и встревоженным. — Проходите, — ответил я и открыл дверь пошире. Вахтер зашел и опустился в кресло. Я сел напротив и вопросительно уставился на него. — Пришел извиниться, это моя вина. До сих пор не могу поверить, что пропустил такое чудовище в общежитие. И как я не доглядел! Все это время я до мельчайших подробностей вспоминал весь день, но так и не понял, когда же тварь пронеслась мимо меня. Он тяжело вздохнул и покачал головой. Я сам тоже об этом думал, но так и не нашел ответа. Но тут я вспомнил, как преподаватель убрал тушу твари в пространственное кольцо. Наверняка именно так и пронесли ее в мою комнату. Длина твари была около 2 метров, поэтому ее не могли спрятать в сумку. Через окно? Тоже не вариант, ведь я жил на 3-м этаже. Я поделился догадкой с вахтером. Тот тоже ухватился за этот вариант, но от этого ему легче не стало. В конце концов, я его заверил, что даже такой ответственный вахтер, как он, не может все предусмотреть, и что я на него не держу зла. Иван Герасимович повздыхал, но видно было, что ему стало легче. Он заверил меня, что будет пристально следить за теми, кто будет ошиваться возле моей комнаты и больше не допустит повторения ситуации. Я пожелал ему доброй ночи и запер за ним дверь. Забравшись под одеяло, я уже почти уснул, но тут снова постучали. На этот раз я решил проигнорировать незваных гостей и зарылся под подушку. Но стучать продолжили, поэтому пришлось встать. Теперь на пороге стояло 2 полицейских, которые пришли выяснить все обстоятельства. Почему нельзя было подождать до утра, осталось для меня загадкой. Они подробно записали все, начиная с того момента, как я открыл дверь, а также указали, что я являюсь членом гильдии победителей. На вопрос, есть ли у меня враги, ответил, что нет. Это было правдой, так как Горина я за врага не считал. Для меня он был просто придурком, который воображал из себя пупа земли. После того, как с вопросами было окончено, я поставил подпись внизу документа и проводил полицейских до двери. Те посоветовали быть поосторожнее, заверили, что во всем разберутся, и ушли. Время было уже 2 часа ночи, когда я снова лег в кровать. Однако сон никак не шел. Поэтому я разложил на кровати расписки отца и прошелся по ним. Почерк у него был красивый и ровный, что говорило о том, что он не нервничал и не был напуган, когда их писал. Значит, добровольно брал в долг у таких опасных людей, как ростовщики. И о чем он только думал, когда делал это? Неужели он так надеялся отыграться и все вернуть, что совсем не страшился их? Я вспомнил, как ребенком сидел на лестнице, ведущей на 2-й этаж нашего особняка, и смотрел на то, как отец ходит по дому и складывает в сумку серебряную посуду и фарфоровые статуэтки. Он выглядел как обычно, но все-таки в нем что-то поменялось после смерти матушки. Я не мог понять, что именно, но чувствовал черноту, медленно окружающую его. Когда Даше исполнилось 8 лет, отец умер и оставил нам огромные долги, из-за которых мы лишились почти всего, что у нас было. Я бы мог ненавидеть его за это, но в моем сердце поселилась только жалость. Заснул я только под утро, поэтому, когда в коридорах общежития загремела классическая музыка, я ее даже не услышал. Вахтер, видимо, понял, что меня лучше не беспокоить и дать выспаться, поэтому не стучал в мою дверь, как делал обычно по утрам. Я проснулся только в полдень и, наскоро умывшись и перекусив, побежал на занятия. Как оказалось, с утра снова проходила лекция по истории разломов, а через 5 минут будет практика на полигоне. только не с Ефимом Прохоровичем, а с Клементием Иосифовичем, преподавателем по фехтованию. Ему было лет 30, но он носил густую черную бороду, которая прибавляла ему возраста. «Константин, не удивляйтесь, просто ваш преподаватель попросил меня поупражняться с вами на мечах. Он сказал, что ваш меч уже достаточно мощный, чтобы выдержать мои удары», — сказал преподаватель после приветствия. «Отлично, я очень рад такой возможности. Приступим?» — спросил я и сформировал меч. «Конечно. Хочу предупредить сразу. Я никогда не поддаюсь», — улыбнулся он и обнажил меч. «Я тоже», — ответил я и принял боевую стойку. У него был обычный меч, а не призрачный, как у меня. Однако это не имело никакого значения. Правда, когда мечи сталкивались, то летели искры. Бой получился жаркий. Я чувствовал, что он намного превосходит меня по технике, но зато я брал скоростью. Через час интенсивного боя мы пожали друг другу руки, вышли из-под купола и направились к академии. «Не ожидал, что среди первокурсников мне попадется достойный соперник», — похвалил преподаватель. «Если честно, то вы меня тоже заставили поднапрячься», — ответил я и вытер пот, стекающий по виску. «А если бы ваш меч не пропал, то я бы еще вас погонял», — подмигнул он. Мы попрощались у входа и разошлись в разные стороны. На улице снова зарядил мелкий дождь, но я не торопился. Хотелось подышать прохладным воздухом и немного остудиться. После занятия сердце до сих пор быстро билось в груди, отдавая в ушах. В это время зазвонил телефон, но номер был незнакомый. «Алло, кто это?» — спросил я. «Константин Сергеевич, здравствуйте, это Мария Ильинична, гувернантка Даши». «Что-то случилось?» Я остановился и прижал телефон к уху. «Нет-нет, все хорошо», — торопливо ответила она. «Звоню, чтобы поблагодарить за учебники. У нас сегодня было первое занятие по астрономии». Я с облегчением выдохнул и продолжил идти к общежитию. «Хорошо, может, еще что-нибудь нужно?» «Нет, пока ничего». «Как дед? Лучше стало?» «Да, поправляется. Сегодня с Дашей даже смог выйти на улицу и прошелся по саду». «Отлично!» — с облегчением выдохнул я. «Тогда до встречи!» «До свидания, Константин Сергеевич!» Сразу после разговора с гувернанткой я набрал Влада. «Привет! Завтра все в силе?» «Здорово, Костян! Да, поедем на двух машинах. Завтра в 8 я заеду за тобой. Кстати, двое ушли из гильдии, Дима и Захар. Один поднял ранг до оранжевого и в гильдию Титан перешел, а второй сказал, что сыт по горло разломами и больше не хочет участвовать в зачистке. Так что нас теперь 5. «Хм, мы без огневика остались», — задумался я. «Но ничего, зато нам добычи больше достанется». «Но и опасности больше. Разломы разные бывают. Помнишь, как на нас набросился рой шестикрылок? Еле отбились. А тогда с нами было 2 огненных мага». «Дай объявление в газете. Может, кто-то и присоединится». «Отличная идея. После завтрашней зачистки обращусь в редакцию «Делового мира», — ответил он и сбросил звонок. Маг огня в разломе был очень полезен, так как монстры, как и земные звери, боятся огня. Увидев меня с мечом, еще никто из них не пустился бежать, а вот живое пламя или огненные шары вынуждают их отходить подальше. Нам это было выгодно, ведь лучше убивать их маленькими партиями, чем бороться с целой стаей. Ну или роем, как в случае с шустрыми шестикрылками, у которых 2 ряда острых, как бритва, зубов. Придется долго махать мечом, чтобы их всех перебить. А вот один небольшой огненный вихрь просто обуглил их до хрустящей корочки. Тут мне пришло в голову, что было бы хорошо самому владеть магией огня. Развернувшись, я снова направился к академии. В коридоре было немноголюдно, поэтому я быстро дошел до приемной ректора. Молоденькая секретарша в очках в толстой оправе что-то старательно записывала в журнал. Я поздоровался с ней и спросил, на месте ли ректор. — Да, конечно, Владимир Борисович всегда допоздна засиживается. Доложить о вас? — Я сам о себе доложу, — ответил я и постучался в кабинет директора. Из-за двери раздался голос. — Входите. Увидев меня, ректор замахал рукой, чтобы я заходил, и показал на телефон, который прижимал к уху. Разговор явно был неприятный, так как он сидел мрачнее тучи. — Хорошо, я вас понял, — ответил он собеседнику и сбросил звонок. — Константин, вы вовремя пришли. Я как раз получил отчет от нашего охранного предприятия. Оказалось, что вчера и позавчера никто посторонний не проходил на территорию Академии. Получается, что монстра в вашу комнату запустил кто-то из своих. Он потер идеально гладкий подбородок, задумчиво глядя перед собой. Ректору было около 45 лет, но он выглядел намного моложе. Единственное, что выдавало его возраст, это благородная седина на висках и мудрый, проницательный взгляд. Я уверен, что это дело рук того, кто учится или работает в академии. Иначе Иван Герасимович точно бы не впустил его в общежитие. Однако я пришел по другому вопросу. — Да, и по какому же? — напрягся Владимир Борисович. — Я бы хотел обучаться еще и магии огня. — Хм, а вы осилите? На факультете призрачного оружия и так труднее всего учиться. Он с сомнением покачал головой. — Уверен, что смогу параллельно изучать еще один вид магии. С готовностью кивнул я. — А как же зачистки разлома? По-моему, вы много на себя взваливаете, — постарался отговорить меня ректор. — Я совсем справлюсь, — твердо ответил я. Мужчина откинулся на спинку кресла, внимательно посмотрел на меня и кивнул. — Хорошо, я отдаю свое согласие. Вас зачислят на факультет стихий. — Спасибо, Владимир Борисович. Я попрощался. Вышел за дверь и, подмигнув смутившейся секретарше, двинулся в сторону выхода. У меня даже сомнения не было, что я справлюсь с еще одним видом магии. Сложность заключалась лишь в том, что мне придется как-то совмещать учебу и охоту, чтобы везде успевать. На следующее утро мы выехали к следующему разлому. На посту охраны мы выяснили, что разлом был закрыт для посещения целых 3 месяца, и мы сегодня первые в него заходим. Некоторые разломы низшего уровня не было смысла зачищать чаще, так как в них очень мало появлялось ресурсов. Вообще все разломы делились на низшие, средние и высшие. Низшие разломы, которые посещали мы, были бесплатными, и все, что мы добывали, забирали себе. Со средних и высших разломов гильдии платили налоги, в зависимости от добычи. Империя была заинтересована в гильдиях, так как разломы невозможно было закрыть, и из них частенько вырывались различные монстры и твари. Богатые гильдии имели свои постоянные разломы, в которых, кроме них, никто не имел права заходить. Они сначала выкупали право пользоваться разломом, а затем с каждой охоты платили налог. Но выносили оттуда столько добра, что богатели из года в год. Как правило, это были разломы высшего уровня, куда могли заходить маги от красного до черного ранга. Едва мы прошли пост охраны, как к нам навстречу поспешил представитель ведомства. Он сверился со своими записями, посмотрел наши документы и заверил, что этот разлом считается одним из самых легких, потому что там обитают только бесхребетные слизни. Правда, он забыл упомянуть, что их слизь разъедает даже металл. — Вы как хотите, но больше я на такое не поведусь! — буркнул Соловей и нахлобучил на голову кожаный шлем. После прошлой зачистки все были в броне с головы до ног и вооружены не только своей магией, но и различным оружием. Костя, тебе надо купить нормальную защиту, а не эти пластины. Ты же сам видел, какие опасности нас могут поджидать, — сказал Влад. — Скоро у меня будет достойная броня, — кивнул я. Однако даже не думал тратить на нее ни копейки. Не для того я поступал на факультет призрачного оружия и брони, чтобы тратиться на оружие и броню. Шлем и перчатки у меня уже начали получаться. Еще пара-тройка занятий, и я смогу полностью закрыть себя призрачной броней. — Заходим, — сказал Влад, и, выставив перед собой щит, первым зашел в разлом. Мы очутились в небольшом кусочке чужого мира. Этот разлом по площади был не больше 200 квадратных метров, поэтому я был уверен, что мы здесь пробудем не больше получаса. Воздух здесь был приторно-сладкий от большого количества цветов. Еще на посту нам раздали респираторы, которые теперь мы спешно надевали. От здешнего дурмана охотники часто сходили с ума. «Расходимся!» — велел Влад. Мы с Соловьем двинулись налево, раздвигая лопухи и заглядывая под кусты в поисках слизняков. Самым ценным в этом разломе были их сплоты и железы, расположенные на шее. «Вон один мелкий выглядывает!» — усмехнулся Соловей и кивнул на слизняка, показавшегося из-за куста. Вдруг раздался крик Влада. «Сюда! Опасность!» Мы с Соловьем переглянулись, и я первым ринулся через кусты, на ходу разрубая слизняков. «Потом вернемся за сплотами. Сначала надо выяснить, что случилось». «Стой! Близко не подходи!» — предупредил Влад, когда увидел меня. «Что там у вас?» Я заметил, что Вязов тоже рядом с ним, и у него испуганный вид. Когда приблизился, то увидел, что они стоят посреди лужи из слизи и пытаются выбраться из нее. Но ботинки прочно прилипли. Сколько бы маги ни пытались, не могли сдвинуться с места. «Придется снять ботинки», — покачал я головой. «Погодите, я нарублю веток и набросаю сверху». «Быстрее, а то уже начинает печь ноги. Ботинки разъедает!» — поторопил Вязов и обеспокоенно посмотрел на меня. Я приметил куст и уже хотел броситься к нему, но понял, что тоже не могу двигаться. Я не заметил слизь в траве и прилип. «Быстрее, ноги горят!» — в панике закричал Вязов.